Раздвоение картинки. Я как-то участвовал в разбирательстве дела о том, что католический священник завел роман с женой моего клиента. В нашем распоряжении были фотографии, на которых было видно, как священник в гражданской одежде входил в мотель с этой женщиной. У священника был брат-близнец, который явился в суд и заявил, что на фотографии изображен он, и что именно он имел любовную связь с той женщиной. Мой клиент, присяжный и даже судья были убеждены, что участником прелюбодеяния был именно священник, чью репутацию пытался спасти его брат, подобно Сидни Картону из «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса. Но мой клиент, сам исповедующий католичество, не хотел компрометировать священника. Как я предполагаю, и жена, и муж, и священник, и присяжные, и судьи все были рады поскорее замести под ковер эти неприглядные фотографии. 40 лет назад человек по имени Томми Менвиль возник в обществе, проводящем время в нью-йоркских кафе. Он был богатым наследником асбестового состояния Джонс Менвилл Компани. Это было задолго до того, как компания разорилась, выплачивая компенсации в миллионы долларов за болезнь, которую вызывал асбест. Когда я его знал, это был стареющий плейбой, повеса и богач. Если он встречал красивую девушку, его первыми словами были: «Ты выйдешь за меня замуж?» Он был знаменит тем, что у него было 12 или 13 жен, и крылатой фразой, произнесенной им на одном из своих разводов, она рыдала, и судья вытер ей слезы моей чековой книжкой. Одна женщина пришла ко мне на консультацию и сказала, что Менвиль, к тому времени уже покойный, женился на ней, и потом они развелись в Лас-Вегасе. Она клялась, что в день развода она плохо себя чувствовала и попросила свою сестру-близнеца явиться в суд вместо нее. Она заявила, что развод был недействительным, поэтому она осталась законной вдовой плейбоя и теперь претендовала на часть его огромного состояния. Возможность получить часть этого состояния зависела от того, какая из двух сестер жила с Менвилем. Эта история попала на страницы прессы, но история этой женщины меня не впечатлила, и позднее, наняв другого адвоката, она проиграла дело. Нападки на клиентов. Некоторые женщины просят меня, чтобы я показал их мужьям во время встреч в суде. Однако, если я скажу мужу: «Ты жалкий сукин сын», муж и его адвокат мне ответят: «Рауль, ты еще более жалкий сукин сын, и если ты нас ненавидишь, то мы возненавидим тебя в 2 раза сильнее». Куда приведет нас эта словесная перепалка? Никуда. Иногда, правда, я позволяю себе поиздеваться над подружкой мужа. В провокационной манере я поднимаю тему запретной любви, но при этом она не отравляет атмосферу и не лишает возможности вести трезвые переговоры. Во время встречи я могу задать невинный, но провокационный вопрос о другой женщине, а затем смотреть, как муж ерзает на стуле. Мне не нужна мелкая месть, просто когда я ставлю человека в неудобное положение, это открывает путь к более выгодной для моего клиента сделке. Я также могу использовать уловку с обсуждением финансовой стороны дела, чтобы потом заговорить о другой женщине. Обсуждая тему денег и бизнеса, я начинаю расспрашивать клиента о его денежных затратах, просматривая прошлые отчеты по кредитным карточкам. Мне может попасться на глаза плата за прокат машины, и тогда я спрашиваю: «Когда вы брали машину на прокат, это вы сделали исключительно для себя, или кто-то еще воспользовался с вами той машиной?» Я знаю, что муж ездил на этой машине куда-нибудь со своей подружкой. Или, если я вижу счет за комнату в отеле на курорте, я задаю вполне законный вопрос: «В этой комнате кто-нибудь, кроме вас, еще был?» Другая сторона будет все отрицать, но я задаю эти вопросы для того, чтобы вернуть жене ту часть общих семейных денег, которая была потрачена на любовную интрижку. Моя цель – увеличить активы жены и доказать факт наличия другой женщины, но без морального осуждения этого факта. Выбираем пятую. В некоторых штатах прелюбодеяние до сих пор считается уголовно наказуемым преступлением, и свидетель имеет право требовать применения пятой поправки, предоставляющей право не свидетельствовать против себя и близких людей, что позволит ему не давать самообвиняющих показаний. В таком случае присяжные, занятые в уголовном деле, не делают никаких выводов из-за того, что кто-то потребовал применения пятой поправки. Но в гражданском деле закон разрешает применять теорию фактов, которая разрешает судье и присяжным делать вывод в пользу противной стороны, когда кто-то выбирает пятую. Когда муж использует свое право не давать самообвиняющих показаний в гражданском деле, я рисую в суде большую картину прелюбодеяния, причем настолько впечатляющую, насколько позволят мои способности. Выбор пятой поправки означает, что человек отправляется в путешествие, из которого часто нет дороги назад. Когда у меня есть свидетель, который выступает за применение пятой поправки в гражданском деле, я могу быть уверенным, что он не ответит ни на один мой вопрос. После серии пробных вопросов, они все остаются без ответа, я рисую картины событий, которые получаются более страшными или болезненными, чем на самом деле. В подобных случаях муж склонен согласиться на более щедрую компенсацию, чтобы избежать еще большего стыда за себя и свою подружку. Слова лести. Лесть поможет вам на переговорах обрести союзников. Однако в ней нельзя переусердствовать, чтобы не показаться подобострастным, и следует хорошо знать пределы своего обаяния. Если я перехвалю судью, это принесет мне больше вреда, чем пользы. Для некоторых людей лесть — это некий яркий свет, который освещает их, как фонарики рождественскую елку. Когда я представлял интересы жены Джорджа Берри, он рассказал мне анекдот. Берри, владелец компании «Брат Фаберже», был первым, кто вербовал знаменитостей для рекламирования своей косметической линии, включая агента 007 Роджера Мура, Джо Намату, звезду американского футбола команды Нью-Йорк Джетс, Мохаммеда Али и Кэрри Гранта. Сначала Грант отказывался стать закадровым голосом, но Берри продолжал настаивать. Он отлично знал, что обаятельный актер обожал, когда люди говорили ему, как он великолепен, и взял Гранта в рекламную поездку на косметические фабрики и устроил так, что самые горячие поклонницы среди работниц на линии, в основном женщины старшего возраста с голубыми глазами, выстроились в ряд для его встречи. Они просили его дать автографы и беззастенчиво льстили обходительной звезде. Гранту очень нравился такой прием, и он сиял от радости после каждого посещения фабрики. Он ценил восхищение, а оно было искренним, выше денег, а ведь Грант — известный скряга. Как-то я имел дело с известным нью-йоркским адвокатом, который больше пускал пыль в глаза, чем был настоящим профессионалом. На самом деле он очень плохо знал законы и не умел их толком применять. Его тщеславие размерами было с Аляску, и он как-то похвастался, что известный судья назвал его одним из лучших адвокатов, с которыми ему довелось работать. Я был страшно удивлен, потому что у этого адвоката была репутация юридического болвана. Несколько дней спустя я случайно встретился с тем судьей и упомянул о высказывании того адвоката. Судья рассмеялся и пояснил. Этот человек в зале суда вел себя ужасно бездарно, поэтому перед тем, как сообщить ему плохие новости, что он проиграл дело, я сказал, это одно из самых трудных дел об опекунстве, которое было в моей практике, и я должен отметить вашу отличную работу. Но факты таковы, что мне пришлось вынести решение в пользу противной стороны. Словом, каждый считал себя победителем. Как-то я нанял юриста женщину, которая оказалась хронической занудой, мешающей работать мне и всему моему персоналу. Я был недоволен ее работой и решил назначить ее поверенным, ведущим дела фирмы, что не было высоким постом. Смысл этой канцелярской работы заключался в том, чтобы напоминать адвокатам фирмы о сроках исполнения их работ в строгом соответствии с графиками. Не нужно путать должность адвокат, ведущий дела фирмы, с должностью управляющий партнер, поскольку последний – это сам глава фирмы. Когда эта юристка от меня уволилась, я узнал от разных источников, что она всем хвасталась, как ей удалось у меня возвыситься до должности адвокат, ведущий дела фирмы. Мне трудно поверить, что она восприняла свое назначение на такую формальную должность, как комплимент ее способностям, но, возможно, это производило впечатление на некоторых ее клиентов. Часто стороны приходят к соглашению по спорным вопросам еще до слушания дела в суде присяжных. Судьи до некоторой степени помогают им в этом. Иногда они помогают тем, что ничего не делают и ничего не говорят, присутствуя в зале в качестве бессловесных представителей власти. Молчащий судья создает образ, как бы говорящий, что если стороны не смогут прийти к соглашению, он запустит машину правосудия. В таких случаях я всегда благодарю судью за его неоценимый вклад в разрешение спора. Я говорю от души, потому что это справедливо даже для самых легких дел, и кроме того, судье это приятно. Кто знает, когда и где мне придется повстречать этого судью снова.